Члены гордунии. Слово «гордуния», которое само по себе значит «куница», получило в Испании с давних времен другой, побочный смысл. Под этим названием подразумевают крупных и ловких воров и мошенников. Ферсаль рассказывает, что братство гордунии или братство воров существовало еще в Испании в 15 столетии, что, по-видимому, его искореняли несколько раз, следы его исчезали надолго, но потом оно опять вдруг воскресало, несмотря на страшные опасности и наказания, угрожавшие его членам в случае открытия образованного ими этого общества, или просто их принадлежности к нему. В своем сочинении «Тайны инквизиции» Ферсаль сообщает о тайном обществе гордуния следующее. Под этим названием с 1417 года в Испании существовало тайное общество, состоявшее из разбойников и разного рода воров и мошенников. Эта превосходно организованная ассоциация принимала на себя за известную плату выполнение самых разнообразных преступлений в больших и малых размерах. Хотел ли кто избавиться от своего врага, он мог обратиться к этой шайке, и она избавляла его за условленную сумму от этого врага, освобождала по его желанию, бросая в воду или посредством кинжала или пистолета. Хотел ли кто наказать своего неприятеля не смертью, а только палочными ударами или легкой раной? То и другое мог смело поручить гордунцам, которые, смотря по требованию, наносили необыкновенно метко и ловко именно такие удары палками или кинжалом, каких желал наниматель, сильные или слабые, опасные или неопасные. За убийство плата назначалась высокая, и, кроме того, общество принимало подобные поручения только от лиц высокопоставленных, имевших вес и большое значение в свете. Но если оно брало на себя обязательство убить, то можно было смело рассчитывать, что назначенная жертва не увернется от них, так как братство отличалось необыкновенной аккуратностью и точностью в исполнении принимаемых им поручений. Клиентов своих оно всегда удовлетворяло с редкой добросовестностью. Братство имело во главе великого мастера, называемого Германа майор. Он избирался обычно из старших братьев, жил при дворце, где многие из них занимали там высокие посты. Он был верховным начальником ордена. Он передавал свои приказания и распоряжения капотецам или мастерам провинции, исполнявших их с точностью и усердием, которые сделали бы честь любому из официальных чиновников правительства. Самый многочисленный персонал этого общества составлял разряд гуапосов. Это были ловкие люди в искусстве фехтования, смелые убийцы, продувные бандиты, мужество которых не колебалось ни перед пыткой, ни перед виселицей. За этими гуапосами или путендорами следовали фарендоры. Молодые искусные мошенники, тонкие плуты, по большей части каторжники, бежавшие из Севилы, Малаги или Мелилы. Их называли постулантами. За ними следовали фуалисы, называемые шептунами, так как их обязанностью было нашептывать в уши великому мастеру братства все, что они успевали подслушивать в семействах, в которой они втирались под маской благонравия и набожности. Это были по большей части старцы почтенной наружности, ходившие постоянно с терновыми венками и с молитвенниками в руках по церквам, где они проводили почти весь день, за исключением часов, посвящаемых службе своему мастеру братства или инквизитору, так как большинство из них были шпионами гордунии и вместе с тем шпионами инквизиции. В обществе было множество утайщиков, называемых цобертерами или декелями, и еще огромное число мальчиков от 10 до 15 лет, носивших название реги и хиватасов. Хиватасы были послушниками этого ордена. Нужно было пробыть по крайней мере год хиватасом, чтобы иметь честь сделаться постулантом. В качестве постуланта оставались 2 года, если успевали оказывать услуги обществу, и затем производились в гуапасы. Это считалось высшим достоинством ордена после степеней великого мастера и провинциальных мастеров. Кроме всех этих членов, общество Гордуни имело еще множество членов женского пола, называемых сиренами. Это были молодые красивые женщины, по большей части цыганки. Они были одолиски или возлюбленные высших чинов ордена. Их обязанность заключалась в том, чтобы заманивать указанных им особ, нужных и пригодных для операции Гордуни. Ко всему этому персоналу нужно прибавить еще альгвасилов, прокураторов, монахов, каноников, даже архиереев и самих инквизиторов, которые также служили Гордунии, были ее орудием и покровителями, за что получали хорошие с нее деньги. Из всего этого можно составить себе ясное понятие об этом обществе, наводившем на Испанию более 400 лет страх и ужас. Первоначально общество Гордуния составилось в начале 15 столетия, и только в 1821 году было уничтожено горными охотниками. Между бумагами его нашлось множество писем, распоряжений и дневных приказов, которые все были представлены мною в уголовный Севильский суд 15 сентября 1812 года, где они оставались до 1823. Франциско Кортино, бывший мастером братства, в 1821 году был арестован и 16 ноября 1822 года повешен на Севильской площади вместе со 120 человеками своих сотоварищей и с 16 обвиненными в соучастии с ними. Из статутов Гордунии Ферсаль приводит следующее. Первое. Всякий почтенный человек, хомбре хонорато, имеющий хорошее зрение, острый слух, легкий на ногу и способный держать язык за зубами, может стать членом Гордунии. Удостаиваться этой чести могут также очень старые люди, если они пожелают и окажутся полезными для Гордунии указаниями ей выгодных предприятий или способствуют приведению их в исполнение. Второе. Братство берет под свое покровительство также старых женщин, заслуживших преследование правосудия, если они возьмутся за сбережение у себя или продажу некоторых предметов, которые найдет нужным указать ей братство в своей дальновидной прозорливости. В общество могут вступать молодые девушки и женщины, будучи представлены одним из братьев, при условии, что они будут служить интересам братства душой и телом. Третье. Члены братства разделяются на разряды хиватасов, постулантов, гуапасов и фуалесов. Матроны носят название цобертас, а молодые женщины и девушки называются сиренами. Последние должны быть молоды, красивы, прозорливы и верны. Четвертое. Пока хиватасы не выучатся ловко работать и действовать, они не имеют права предпринимать что бы то ни было сами и никогда не должны браться за кинжал иначе, как только для своей защиты. Братство обязано содержать и кормить их, для чего каждому из них выдается 125 марафедис одновременно. Если они оказывают важные услуги обществу, то сейчас же возводится в достоинство постуланта. Пятое. Постуланты живут своими приобретениями. Им поручается исключительно отчуждение собственности в пользу общества. Из этого отчуждения брат, трудившийся над ним, получает третью часть, из которой он отдает малую талику за упокой бедных страждущих в чистилище душ. Ферсаль говорит, что каждый из членов Гордунии имел обыкновение при получении гонорара уделять несколько на эфедисов в кружку, находившуюся под образом. Из остальных двух третьих частей одна откладывается в кассу, из которой деньги должны расходоваться на процессы с юстицией для платы альгвасилам, писцам и тому подобное, и на заказы обеден за души усопших братьев. Последняя треть идет на содержание великого мастера, который должен жить при дворе, чтобы заботиться о безопасности и благе всего общества. Шестое. На долю гуапосов остаются затемнение, убийство, погребение, путешествия, уличные разбои и крестины, удары кинжалом. Последние две операции они могут поручать постулантам, но под свою собственную ответственность. Гуапосы получают также третью часть из сумм, которые, выручив из своих операций, они вносят в общество. 30% из этой части они отдают на содержание хиватосов и по своему усмотрению жертвуют за упокой душ, страждущих в чистилище. Остальные две части идут на расходы, упомянутые в параграфе 5. Седьмое. Цобертерасы получают 10% из сумм, доставляемых ими обществу, и сирены имеют 6 марафедисов с каждой позетты, доставляемой в кассу братства гуапосами. Позета составляет около половины гульдена. Все подарки, которые они получают от благородных лиц, от монахов и разных духовных особ, остаются их собственностью. Восьмое. В Капатоце, или в начальнике провинции, производится из гуапосов, прослужившие братству не меньше 6 лет и оказавшие ему услугу. Девятое. Каждый из братьев, даже перед мученической смертью, не должен признаваться и исповедоваться. Если под наказанием он унижается, он должен быть исключен из общества и подвергнуться его преследованиям. Издан в Толедо в 1420 году по Рождеству Христову и в 3-м по основании достопочтенного братства. Подписано. Ель Цольмилудо, зубастый. Прежде чем возвращаться к нашему рассказу, считаем не лишним привести еще несколько замечаний Ферсаля об этом обществе, которое он так верно и точно изобразил в своем сочинении. Гордунцы и по уничтожении их знаменитых шаек испанских бандитов, говорит Ферсаль, имели и до сих пор еще имеют почти во всех городах Испании своих агентов, и также в уединенных гостиницах больших дорог, которые уполномочены ими собирать дань с путешественников. И за это сообщать им пароль, предохраняющий их от всяких нападений на известном пространстве от такого-то до такого-то места. В 1823 году все отправляющиеся в Кадикс из Мадрида должны были непременно ехать в фуре Педро Руица, если не желали подвергаться нападениям разбойников. Путешествие в этой фуре с полотняной кровлей стоило втрое дороже, чем в почтовой карете. Кроме того, с путешественников взималось еще 5% всех денег, находившихся при них. Но зато они могли быть спокойны. Разбойники никогда не нападали на фуру Педро Руица. В Эстремадуре, в Мадриде, содержатель гостиницы Посада де лас Прес Крукес сообщал путешественникам пароль за 2 дублона, 10 талеров. С этим паспортом можно было смело отправляться в любое из таких мест, где можно было, наверное, рассчитывать на нападение замаскированных бандитов, требующих кошелек или жизнь. Подъезжая к этим разбойничьим заставам с паролем, бояться было нечего. Разбойники обступали путешественника, но как только он произносил заветное слово, они очень вежливо снимали свои шляпы, раскланивались с ним и пропускали его, напутствуя словами вроде следующих: «Ваша милость может с Богом продолжать свое путешествие». В 1822 году, говорит дальше Ферсаль, «я сам заплатил этому содержателю, старому Алексею, 70 франков за сообщение мне 2 заветных слов. Фаде ретро. Эти 2 слова превратили 4 бандитов, напавших на меня у одной из своих засад, в 4 смиренных буршей, самых вежливых и скромных». Во время последних смут в Испании образовалось новое братство Гордунии, совершенно подобное тому старому, которое нам подробно описал Ферсаль. Оно раскинуло по всей стране свои сети, но так, что никто не подозревал о его существовании. Слухи о нем начали распространяться только с того вечера, когда старый Моисей был убит, и убийца скрылся в палаццо Кортецело. Молва об этой истории разнеслась по городу и воскресила в воспоминаниях жителей рассказы о некогда существовавшем обществе старой Гордунии. Уверенность, что ужасное братство воскресло вновь, распространялась все более и более. Самые странные, невероятные рассказы ходили о деяниях новой Гордунии, и народ им верил. Жители стали припоминать подробности происшествий на площади в день казни Алана Тицона, начали раздумывать о похищении из банка капиталов, о смелых убийствах и грабежах, совершенных в последнее время. И все эти отдельные случаи связывались в один последовательный ряд преступлений воскреснувшего страшного братства. Но до сих пор не было никакого ясного доказательства, не было фактических данных о действительном существовании тайного братства Гордунии. Мнение это основывалось лишь на смутных догадках и предположениях, которые поддерживали старые люди, вспоминавшие при новых злодействах, совершавшихся беспрестанно в Мадриде, о проделках старой Гордунии. Все эти сомнения и предположения подтверждались с каждым днем новыми слухами. Вдруг разнеслась молва, что управляющий одного маркиза, продав все его имение, сбежал с деньгами к гордунцам, и нигде его не могли найти. То рассказывали, что целые полки гордунцев находятся в войсках Дона Карлоса, что под гранатой были убиты многие путешественники, что почта, выехавшая в Кадикс с транспортом бриллиантов, была ограблена. Наконец, все эти слухи увенчивались рассказами, что предводителями тайного общества были люди, занимавшие в Мадриде высокое положение. Правительство и чиновники, разумеется, не обращали внимания на эти слухи, не имеющие оснований. И не имея никакого повода приняться за розыски какого-то неизвестного тайного общества, они заботились гораздо больше найти убийцу старого Моисея.